Глава 10. В зале заседаний стоял небывалый гул. Помещение до отказа было забито существами, слетевшимися со всех концов Млечного Пути. Канцлеры, правители и их советники прибыли по первому зову главы мозга Инна Соломона, чтобы обсудить нависшую над галактикой угрозу. А грейтеры и люди, альбоносы и дельфигоры, пигали, гриндеры – и парочки незнакомых Алисе инопланетян жарко и эмоционально дискутировали о предстоящих переменах. Разве можно, чтобы волей Верса была зверски уничтожена целая раса? Куда смотрела армия ОПС? Возмущались гриндеры. Неужели среди подчиненных владыки не нашлось ни одного умного и порядочного Элайта, который бы восстал против воли этого изувера? Причитали дельфигоры. Диктатура – страшное явление. Отвечали агрейтеры. Власть принадлежит одному, и все подчиняется его воле. Версу не смеют противоречить многие из здесь присутствующих, что уж говорить о его окружении. Алиса была полностью согласна со словами агрейтеров. Они говорили прямо и открыто, как Гранд. Не боялись правды, в отличие от остальных. В зал вошли существа и тут же привлекли внимание Алисы. Они были среднего роста, с темно-красной кожей, облаченные в распахнутые черные плащи, выставляющие на показ их большие морщинистые животы. Короткие ноги покрыты шерстью, а длинные мощные руки напоминали клешни. Пустые широко посаженные стеклянные глаза сверкали, уступая место гигантским ноздрям, занимавшим половину лица. Острый разноцветный ирокез по центру головы, 12 кожаных щупальцев вместо губ раскрывались в разные стороны, стоило им только открыть рот. «Кто это?» — шепотом спросила Алиса, указывая на них. «Кроулинды с планеты Митрел, очень наглые и высокомерные, лжецы и предатели. Подставят и глазом не моргнут, а это их лидер», — Грант кивнул в сторону существа с самым большим ирокезом. «Иура Орога! Мерзкий тип. Не советую с ним связываться». «Они тоже входят в организацию?» «Не совсем. Изредка присылают своих представителей, но в основном отмалчиваются. Им нет дела до проблем галактики. Да и с лайтами, как я слышал, они на короткой ноге». «А это кто?» Худощавые существа с большими головами и темной кожей тихо сидели в своем секторе, с любопытством рассматривая остальных. Их вытянутые вдоль лица черные глаза по форме напоминали лимоны, а узкие нос и губы были едва заметны. Единственные, кто не принимал участие в ожесточенных спорах, начавшихся задолго до заседания. «Геномы с планеты Миндайн. Очень умная и продуктивная раса. Они разрабатывают уникальные истребители, оружие, экипировку и тому подобное. Будущее вооружение нашей армии зависит от их согласия принять участие в битве. С такими союзниками мы повысим наши шансы на победу. А вот и их лидер». Грант показал на сидящего в белой мантии генома Матиас. Алиса с интересом смотрела на всех представителей рас. Она и представить не могла, какое огромное количество цивилизаций живет в галактике. А сколько их может быть во Вселенной, дух захватывает. «Я не вижу канцлеров нескольких планет», — Картер огляделся. «Нет амазонок, снобишей и хамелеонов. Подозрительно это. Думаешь, они примкнули к Версу?» — спросил Адамс настороженно. «Возможно». Алиса обернулась. Она не знала, кто такие снобиши, но название расы сразу ей не понравилось. Оно источало негатив. А после недавних событий на Нулле она была уверена, что хамелеоны присоединятся к Версу. Скользкие ящерицы быстро поладили с майором Каргантусом и были под стать Элайтом, что не раз доказывали. Но насчет амазонок Картер заблуждался. Они не могли вступить в сговор с диктатором. «Нет», — запротестовала Алиса, — «леди Дарина не стала бы сотрудничать с ними». «Почему ты так уверена?» — спросил Филипп. «Они сильные женщины и никогда не позволят мужчине собой управлять, тем более Элайту». «Кого-то мне напоминает», — ухмыльнулся Ричард. В зале раздался пронзительный сигнал, оповещающий о начале заседания. «Господа и дамы, прошу тишины!» Инна Соломон вышел вперед к перилам. «Займите, пожалуйста, свои места. Мы начинаем». Существа разбрелись, пока на платформе не остались лишь капитан с командой, Алиса и посол. Для командования ОПС и членов Галактического Совета выделили отдельный сектор рядом с главой мозга. Кисо категорически отказался присоединиться к собратьям. Его место было рядом с ученицей. «Все вы в курсе последних событий», — сказал Ина. «Элайты бесцеремонно напали на Кейсон и почти полностью уничтожили расу анцентов. Слава богам, нескольким членам Галактического Совета все же удалось спастись и вывести с планеты бесценные артефакты». Взгляд существ упал на девушку. Только глухой или ленивый житель Млечного Пути мог не знать, что она носительница великого и всемогущего эфира. За время пребывания в будущем Алиса уже привыкла к любопытным взглядам и интересу к своей персоне и спокойно реагировала на шепот за спиной. Кто-то восхищался и поддерживал ее, кто-то презирал и боялся. Но ей было наплевать. Они могли думать и говорить о ней все, что хотели. Главное, что друзья рядом и знают, какая она на самом деле. «Глава Соломон!» С места поднялся Гарзу Авид, лидер гриндеров с планеты Базлон. «Вы связывались с владыкой Версом. Он объяснил причину нападения?» «А разве нужна причина, чтобы уничтожить этих выскочек с Кейсона?» — надменно фыркнул Аррога. «Давно пора было поставить их на место. Подумаешь, древние жители галактики. Тьфу! За словами следи!» — грозно сказал Моа. «Иначе...» «Что? Что иначе? Исключите нас из Союза? Да мы и сами с радостью покинем этот балаган, состоящий из нытиков и слабаков. Прошу, перестаньте!» Глава мозга с трудом держал себя в руках. Слова Крулинда привели его в ярость, как и всю расу агрейтеров. Они безмерно уважали и были благодарны анцентам за великие дары, в отличие от большинства других, что принимали бесценные подарки древних как должное. «Верс беспрепятственно захватит власть в галактике, и вы будете ползать у него в ногах, выпрашивая крошки со стола. Без нашей поддержки вы никто», — не унимался Аррога. «Заткнись сейчас же, иначе вырву я поганый твой язык!» Антио вскочил, и символ на его щеках стал пылать огнем. «Успокойтесь!» — кричал Соломон. «Держите себя в руках! Если у вас есть друг к другу претензии, можете покинуть зал и разобраться на улице. А сейчас продолжаем заседание». Анценты и Крулинды немного остыли и сели на места. Воцарилась тишина, но напряжение не спало. Враждебность витала в воздухе. «Отвечаю на вопрос царя Авита», — продолжил Ина. «Мы говорили с владыкой Версом. Объяснять причину своего поступка он не стал». Глава опустил глаза. После ночного заседания и переполоха среди членов мозга из-за припадка Алисы он незамедлительно связался с диктатором. Тот лишь рассмеялся ему в лицо и сказал, что в ближайшее время захватит галактику, а все попытки помешать ему закончатся плачевно для всех членов организации. «Мы дали ему шанс закончить войну. Предложили элайтам отступить и сдать позиции, выдать анцентам для суда майора Каргантуса и улететь обратно в свою дыру, из которой они выползли. Но он отказался». Ина сделал небольшую паузу, чтобы произнести слова, которые с трудом давались любому хорошему руководителю. «У нас нет другого выбора. Мы вынуждены ответить на угрозы со стороны элайтов и выступить против армии Верса». «Значит, война?» — спросил король Альбоносов Закай. «Да. Мозг не станет никого принуждать к участию в этой битве, но я лично прошу каждого лидера вступить в бой, пополнить нашу армию и сражаться бок о бок ради общего блага». В зале повисла тишина. Присутствующие обдумывали слова главы Соломона. Через минуту затишье сменилось едва различимым шепотом, а он, в свою очередь, перерос в грандиозный гул. Лидеры и представители планет переговаривались со своими советниками, потом друг с другом. Взвешивали все «за» и «против». Первым решил высказаться канцлер Вуд. Он встал и громко откашлялся, привлекая внимание коллег. «Люди вступят в бой с захватчиками. Нам не привыкать отстаивать свои права и свободу». Грегори повернулся к Соломону. «Вы можете полностью на нас рассчитывать». «И на нас!» — встал с места Акир. «Агрейтеры почтут за честь воевать за мир в галактике». Ина улыбнулся. Он был горд за свой народ и приятно удивлен поведением расы людей. Если все лидеры проявят такую же мудрость и решительность, они с легкостью пресекут попытку диктатора Верса захватить власть. «Мой народ испокон веков придерживался мирных соглашений и никогда не держал в руках оружие», — сказал Закай, лидер Альбоносов. «Мы не будем участвовать в этой войне. Простите. «Предпочтете сдаться на милость Версу?» Канцлер Вуд был неприятно удивлен решению короля. «Да, если это сохранит жизнь моим собратьям и единственной дочери». Закай посмотрел в сторону, где сидела девушка в черном одеянии. Ее лицо было скрыто под дымкой вуали. «Я уже потерял троих сыновей в погоне за миром. Хотел доставить Галактическому Совету утерянные часы Хроноса. Больше я никого терять не собираюсь. Хватит с меня». Алиса вспомнила о трех братьях, принимавших участие в кровавом турнире Златера. Звига, Зорн и Зандан с планеты Альбина. Они погибли в битве с Желторотиком. «Я направлю часть своей армии», — сказал Пагрикус, один из трех лидеров Дельфигоров. «Они хорошие пилоты, но оружием не владеют. Это все, что моя раса может предложить мозгу». «Пигали не готовы воевать. Мы никудышные бойцы, но хорошие инженеры», — сказал Дюрк с планеты Пиглет. «Я с радостью предоставлю вам наши боевые корабли и истребители». «Мы не конфликтуем с элайтами». Гарзу Авид вальяжно развалился в кресле и притворно закатил глаза. Происходящее его мало интересовало, поэтому отказываемся участвовать в войне. «А мы повоюем!» — выкрикнул Орога. «Крулинды не бегут от битвы и не прячутся, как трусливые мыши за спинами других». Он покосился в сторону альбонусов и гриндеров. «Мы в деле! Наша раса предоставит многоуважаемому мозгу и ОПС все необходимое», — сказал Матиас. «Оружие, истребители и экипировку для солдат. Можете не волноваться». Инна Соломон осмотрелся. Пусть небольшая, но армия все же собралась. У них появился шанс на победу. Осталось собрать их вместе и подготовиться к битве. «Хорошо. Спасибо всем. В ближайшее время мы сообщим вам место дислокации, а пока все могут быть свободны». Существа стали покидать зал заседаний, обсуждая принятое решение. Кто-то был вдохновлен, кто-то расстроен. Но все были согласны в одном. Война неизбежна, и она принесет галактике колоссальные потери и разрушения. Когда лидеры и канцлеры покинули зал, Инна Соломон посмотрел на членов Галактического Совета. «Пришла пора решить судьбу артефактов. Нам нужно любыми путями сохранить их в целости и сохранности. Слушаю ваши предложения. Кто хочет высказаться первым?» «Я». Картер вышел вперед. «Девушку лучше переправить на Тарадейт, подальше отсюда. Но силы нашей армии будут базироваться около Эгиса». Соломон недовольно покачал головой. «Здесь она будет в большей безопасности, чем на Тарадейте. Там почти никого не осталось. Обоснуйте свое мнение, капитан». «Я подозреваю, что в наших рядах завелся Крот. Мы не раз замечали утечку ценной информации, о которой было известно немногим. А значит, шпион достаточно близок к Галактическому Совету, ОПС и мозгу. Возможно, элайты уже в курсе, что Алиса и часы Хроноса на Эгисе, и готовятся к нападению. Пока расы мобилизуют войска и слетаются сюда, мы должны спрятать артефакты в надежном месте». «В ваших словах есть истина. Но если Верс узнает о перемещении девушки на Тарадейт, планета подвергнется ожесточенному нападению. Сила людей будет недостаточно для ее защиты и самих себя. Вы готовы рискнуть своей расой, капитан? Как недавно рискнули анценты и проиграли». Он печально посмотрел на оставшихся в живых членов Совета. Картер переживал. Если элайты направят корабли к Тарадейту, его планету ждет тотальное истребление, и никто не сможет им помочь. Стоит ли жизнь Алисы жизни миллиарда людей? Для него ответ был очевидным. Стоит. Если канцлер позволит, мой народ сможет помочь людям защитить артефакты. Грант вопрошающе смотрел на лидера их расы. Лейтенант прав. Акир с радостью поддержал предложение. Мы направим часть своих войск к Тарадейту. Их сил должно хватить, пока мы собираем наши армии воедино. Глава Соломон подошел к коллегам. Они несколько минут совещались, решая судьбу землянки и межгалактических карт. Алиса с интересом наблюдала за ними. Ей было все равно, где прятаться, на Тарадейте или Эгисе. Она лишь не хотела расставаться с друзьями. Их наверняка отправят воевать, а ее заставят сидеть в окопах. «Что же, да будет так», — сказал Инна, вернувшись к парапету. Вылетаете завтра с майором Янгом и канцлером Вудом. Капитан Картер, вы и ваша команда должны защищать артефакты, пока угроза со стороны элайтов не будет ликвидирована. Хорошо. Надеюсь, члены Галактического Совета останутся с нами? Глава вопросительно смотрел в их сторону. Ваша мудрость нам сейчас не помешает. Да, ответил Моа. Поможем мозгу мы. Полечу на Тарадейт я. Кейсо посмотрел на друзей. Обучение Алисы продолжу. Хорошо. Соломон одобрительно кивнул. Все свободны. Солнце близилось к закату, когда друзья покинули штаб-квартиру мозга. На улице повеяло прохладой, а на небе неспешно собирались грозовые тучи. Кортеж из автомобилей ждал высокопоставленных пассажиров у обочины. По широкой улице взад-вперед ходил канцлер Вуд. Он ждал окончания заседания, чтобы с глазу на глаз поговорить с Картером. «Филипп!» — Грегори решительно направился к нему. «Рад вновь видеть тебя. Что решили глава мозга и Галактический совет? Вы остаетесь здесь или покидаете Эгис?» Он был обеспокоен и не скрывал этого. «Мы летим на Тарадейт», — Картера озадачило любопытство друга, ранее не проявлявшего такого беспокойства. «А что случилось?» «Нет-нет, ничего». Он уклонился от ответа и посмотрел на Алису. «Какое прелестное создание! Я канцлер Вуд, а для вас можно просто Грегори». Он поцеловал ей руку. «Вы, наверное, мисс Тейт с Земли?» «Да, можно просто Алиса. Рада познакомиться с вами». «Взаимно». Он улыбнулся. «А вы бывали на Тарадейте?» «Нет». «Уверяю вас, там превосходно. Вам обязательно должно понравиться». Грегори взял ее под руку и повел к машине. На протяжении нескольких минут канцлер увлеченно рассказывал ей о новом обители человечества и его достопримечательностях. Он даже умудрился взять с нее обещание, что весь путь от Эгиса до Тарадейта она проведет в его компании и расскажет о земле прошлого. «Что-то с ним не так», — тихо сказал Адамс, подойдя к Картеру. «Он какой-то нервный сегодня и чересчур любознательный». «Да, я заметил». Капитан не на шутку задумался о странном поведении Грегори. «Присмотреть за ним? На всякий случай?» «Да, пока мы не нашли шпиона, каждый под подозрением». Филипп был расстроен. Он всецело доверял канцлеру. Они знакомы с Грегори целую вечность. Он был шафером на его свадьбе с Лизой. Но сейчас все было иначе. Доверие стало роскошью. Картер задумался. Вуд был членом мозга, тесно общался с членами Галактического совета и самим капитаном, который часто рассказывал старому другу о своих заданиях. Что ж, время покажет. А пока нужно быть осторожнее. Когда пассажиры уселись на места, кортеж тронулся и поехал к замку. На рассвете их будет ждать транспортный шаттл. Часы до отлета пролетели для Алисы стремительно. Помимо вещей, Кисо заставил ее упаковать книги, которые она не успела прочитать. А таких было немало. Плюс ей пришлось слушать восторженные переживания Оскара, который был так счастлив, что увидит еще одну планету, что никак не мог замолчать. Когда пришло время уезжать, посол задерживался. Анценты о чем-то долго и взволнованно спорили вдалеке ото всех. «Все хорошо?» – встревоженно спросила Алиса, когда Кисо сел в автомобиль. «Да, конечно». Он отвел глаза. Всю дорогу они молчали, за исключением Грегори. Он безумолку твердил о красоте Тарадейта и будущей пенсии. Алиса изредка посматривала в сторону Анцента. Взгляд его был тревожным, а это могло значить лишь одно. Случилось что-то очень нехорошее. Кисо не был таким обеспокоенным с тех пор, как элайты уничтожили его расу. Что произошло на этот раз? О чем он шептался с собратьями? Она решила выяснить причину при первом удобном случае.